«Почему Слик? Почему не Крыщак?» — раздался голос из угла зала. «Крыщак должен быть главарем!» Бешеные зашевелились и загудели. Непонятно было, выказывают ли они этим свое согласие со сделанным кем-то замечанием, или же, напротив, возмущаются им. Хотя, возможно, это было всего лишь радостное предвкушение предстоящей схватки. «Крыщак?» — Слик выплюнул имя конкурента, едва не подавившись им. «Где он? Где Крыщак?» «Крыщак здесь!» Неподалеку от трибуны на ноги поднялся высокий и худой человек с длинными до плеч волосами. Тело его было по пояс голым. Его наряд, состоявший из алых шаровар, дополняло только длинное, низко, разноцветных бус, трижды обернутое вокруг шеи и все равно свисающее до пупа. «Ты хочешь стать главарем?» — насмешливо спросил его Слик. Ничего не говоря, Крыщак широко развернул руки в стороны, давая понять, что этого желает не он, а его сторонники. «А попы будут давать тебе дурь?» — ехидно поинтересовался Слик. «Попы всегда дают дурь бешеным», — ответил Крыщак. «Без дури дружбы между бешеными и попами не будет». «Надо же, как откровенно!» — негромко произнес Пьер. «Они как дети», — насмешливо заметил Илья. «Что думают, то и говорят. Что хотят, то и делают». «Эй, вы, сброд!» — Слик повел дубинкой из стороны в сторону. «Кто-нибудь из вас пробовал? Дурь лучше той, которой угощали нас попы сегодня». «Попы принесли убойную дурь», — крикнул кто-то из толпы. «Точно, точно!» — последовали крики с разных сторон. «Видишь, Крыщак?» — с вызовом крикнул Слик своему конкуренту. «Дурь бывает разной. Хорошую дурь попы дают только Слику». «Слика, Слика главарем!» — неслаженно и не в такт заголосили бешеные. «Про какую такую хорошую дурь он говорит?» — обернувшись к остальным монахам, удивленно спросил Уорнер. «Просто рекламный трюк», — непринужденно ответил ему Илья. Удовлетворенный таким ответом, Уорнер кивнул и занял прежнее положение. «А я хочу, чтобы главарем стал Крыщак», — пронзительно завопил один из бешеных. Судя по высокому визгливому голосу, это была женщина. Стоявший рядом здоровенный верзила с размаха врезал ей кулаком по зубам. Женщина, взвизгнув, прыгнула на обидчика и повисла на нем, вцепившись зубами в шею. Кто-то бросился на помощь бешеному, пытаясь оттащить от него обезумевшую ведьму. Другие встали на защиту женщины. Началась драка, в которой принимало участие человек по 10 с каждой стороны. Остальные с интересом наблюдали за потасовкой, подбадривая дерущихся азартными криками. «Началось», — недовольно проворчал Пьер. «Никогда у них без драки не обходится». Стинов мгновенно оценил обстановку. Пока большинство бешеных не проявляли особого интереса к выяснению отношений между Сликом и Крыщаком, небольшая драка не грозила перерасти во всеобщее побоище. Выбросив перед собой руку с выставленным вперед указательным пальцем, Крыщак направил его на Слика. «Ты забрал себе пса Крика, так это еще не значит, что ты стал главарем!» Перекрывая шум свары, закричал Крыщак. «Почему ты решил, что попы хотят, чтобы главарем стал Слик, а не Крыщак?» «Попы уважают Слика», — довольно осклабился стоявший на возвышении бешеный. «Слик сильный и умный. Со Сликом наша банда станет самой лучшей среди бешеных. У нас всегда будет много еды, новая одежда и хорошая дурь». «Вот это я понимаю, речь претендента на престол из автопокрышек», — прокомментировал заявление Слика Илья. «С этого надо было и начинать». «С Криком наша банда уже была лучшей», — — возразил Слику Крыщак. «Крик мертв!» — рявкнул в ответ Слик. «Крика убили попы!» — заорал во весь голос Крыщак. «Крика убила охрана сектора во время налета. Его убили попы. Филя видел, как поп перерезал Крику горло». Дернув за цепь, Слик заставил подняться на ноги человека-пса. «Ты видел то, о чем говорит Крыщак?» — спросил он, наклонившись, и взглядом, не предвещающим ничего хорошего, с ненавистью посмотрел на несчастного. Филя сглотнул слюну и растерянно дернул головой. «Отвечай!» — дернул цепь Слик. Филя заскулил от боли в разорванной губе. «Ответь ему, Филя!» — крикнул Крыщак. «Скажи ему то, что ты говорил мне». «Давай, Филя, говори!» — закричали бешеные. «Да, да, да, да!» — быстро закивал головой Филя. «Что «да, да, да»?» — заорал на него сверху Слик. Человек-пес испуганно отшатнулся в сторону, но натянувшаяся цепь заставила его вернуться. Филя уже сказать Слику, срывающимся от страха и боли голосом, завопил человек-пес. Руками он размазывал по грязным щекам катящиеся из глаз слезы. «Филя уже сказать Слику! Поп зарезал Крика! Поп!» Слик зарычал от бешенства и несколько раз наотмашь ударил Филю дубинкой по голове. Хрустнуло переломившееся основание черепа. Бездыханное тело человека-пса упало на пол. Вырванное из губы окровавленное кольцо, раскачиваясь, повисло в воздухе.